Александр Етоев. Экспонат или наши в космосе? Говорил тот краснорожий, что вывалился из корабля первым. Сильно мятый, в пятнах масла комбинезон, продранные рукава и колени, ржавчина на пряжках и на заклепках. И сам он был вроде как не в себе. Дергался, приплясывал, изгибался. Может быть, от волнения, а может... Сказывались последствия неудачного входа корабля в атмосферу. Кольца, сетки, фляжки, ножи, помятая стереотруба, из два десятка непонятных приборов, оружие. Словом, все, что было на нем, скрипело, звенело, булькало, скрежетало, не умолкая ни на секунду. — Эй, длинный, ты, нечего оборачиваться. Тебе говорю, какая у вас планета? Желтый палец пришельца то попадал в пахаря, то промахивал мимо, и тогда начинал выписывать в воздухе странные танцующие фигуры. Другая рука краснорожего крепко заплутала в ремнях, оплетавших его, будто тропические лианы. Но он то и дело дергал плененной рукой, хотел вернуть ей свободу. Плечо взлетало и падало под громкий хохот походного снаряжения. Но рука оставалась в путах. Пахарь, или рыхлитель почвы, так его называли в деревне, стоял молча, локоть положив на саху и пальцами теребя густую рыжую бороду. Он чувствовал, как дрожит под сахой земля, и дрожь ее отдается в теплом дереве рукояти. Земля ждет, когда он, сын ее и работник, продолжит дело. Взрыхлит затвердевший покров, и она задышит, свободно, сквозь ломкие развороченные пласты. Но этот чужой, что кричал от края поляны, и те, что с ним, и то, что было за ними, большая круглая штука, похожая на дерево без коры, мешали доделать начатое. Он стоял и молчал, ждал, когда они уберутся. — Ты что, глухой? Пахарь молчал. «Не ли дурак?» Он почувствовал зуд на шее под рыжими лохмами бороды. «Муравей!» «Высоко забрался!» Пахарь повертел головой, потом пальцем сбросил с себя докучливого путешественника. «Я спрашиваю, планета как называется? А он мне башкой вертеть. Ты, Ваньку-то, не валяй, знаем мы эти штучки». Те, что выглядывали из-за спины говорившего, двое слева и двое справа, с виду были немногим любезнее своего предводителя. Говоривший, не дождавшись ответа, грозно насупился и подался на полшага вперед. Те, что стояли в тени его широкой спины, качнулись было за ним, но удержались. Видно, подумали, что безопасность тыла важнее. Вожак кожей почувствовал пустоту, холодком обдавшую спину, покосился по сторонам и отступил на прежнее место. — Что это у тебя за уродина? — голос его стал мягче. Пахарь подумал. — Отвечу, может быть, уберутся пораньше? — Саха! — ответил он, скрипя сердце. — Саха? — переспросил пришелец. — Ну и название. Соха! Ха-ха! Ты ей чего, копаешь или так? Пахарю стал говорить. Одно слово — это уже труд. Но он сделал усилие и выговорил по складам. — Пахать! — Пахать! — повторил краснорожий и обернулся к спутникам. — Лексикончик, зубы я такие слова поломаешь. Пахать! Пахарь стоял, не двигаясь. Он сросся сахой, слушая гул земли. Но пока эти пятеро здесь, она и он, ее сын, будут терпеть и ждать. Лицо пахаря, заросшее дикой шерстью, его сильные грубые руки, низко склоненные плечи, все в нем выражало полное безразличие к суете и словам пришельцев. Он смотрел на них, и сквозь них, Так смотрят на свет сквозь пыльную чердачную паутину. Иногда пахарь зевал, и на солнце вспыхивали желтым огнем его большие сточенные клыки. Ни интереса, ни страха, ни удивления, ничего не отражалось в его застывшей фигуре. Он просто стоял и ждал, и земля ждала вместе с ним. Пришельцы тем временем, сбившись в кучу, о чем-то тихо шептались. Шепот-то поднимался волнами, и тогда над поляной воронами вспархивали слова «врыло», «с копыт долой», «пусть подавится». То утихал до ровного мушинного гуда. Наконец тот, что был главным, крикнул через поляну. — Ну ладно, вижу, с тобой много не поговоришь. Значит так, бросай эту свою соху, полезай вон туда, дырку в борту видишь, люк называется, туда и полезай. Пахарь стоял неподвижно. Только рыжие лохмы подрагивали на ветру, и солнце перебирало по волоску густую его копну, добавляя к рыжему золотое. — Ты чего, дылда? Совсем уже в дерево превратился. Полезай в люк, тебе говорят. В плен мы тебя берем. Плен, понимаешь? Плен. Ну, будешь ты у нас пленный. Такое правило, понимаешь? С каждой планеты, даже такой задрипанной, как твоя, мы берем по штуке местного населения. У нас там, — краснорожий показал на ракету, — таких охламонов, как ты, 4 клетки уже набиты. Скучно не будет. Пахарь его не слышал. Он слушал землю. Он ей отвечал. Она и он говорили. Так, неслышным для чужих языком, они могли говорить долго, сутки, недели, столько, сколько могло продлиться вынужденное ожидание. Земля была терпелива. Она задерживала дыхание. Пахарь сдерживала внутренний ток тепла. Если сейчас к нему прикоснуться чужому, то чужой почувствовал бы холодную, как у рыбы, почти ледяную кожу. Чужой подумал бы, пахарь умер или же умирает, превращаясь в застывшую каменную фигуру. Но чужой стоял далеко, что-то ему было от пахаря нужно. — Слушай, дед, но по-хорошему тебе говорю, полезай в люк. — Не то будем говорить по-другому. — Это видал? Говоривший свободной рукой приподнял и держал на весу короткую, но увесистую трубу. От рукоятки она раздувалась плавно, потом, сходясь, выпрямлялась, а на конце чернел, не мигая, круглый опасный глаз. Мордастый помахал ей на уровне пояса и оставил висеть на ремне. — А это... — красная рожа вытащил откуда-то из-за спины длинную-предлинную штангу. Он споро и ловко переломил ее на добрый десяток колен, и получилось колченогое металлическое существо, очень похожее на паука. Существо стояло, не двигаясь. Тогда краснорожий пнул паука ногой и кивнул в сторону пахаря. В ответ на пинок и кивок паук заходил, запрыгал на пружинящих лапах, потом на секунду замер и как-то медленно, осторожно стал подбираться к пахарю. Но подойти близко хозяин ему не дал. Ликвидация местного жителя в планы пришельцев, видимо, не входила. Командир снова превратил паука в штангу и убрал ее за спину. Демонстрация военной техники на этом не кончилось. — Еще и такая штука имеется. И вот, и это, и убью 25, и песочные бомбы, и скалопендральная костоломка, а причиндатор с педальным сбирометром. Краснорожий вытаскивал на свет Божий и убирал обратно новые замечательные конструкции, одна лучше другой. Стреляющие, сжигающие, стирающие в порошок, переламывающие в муку, высасывающий из тела кровь, пот и слезы. Но пахарь для слов был мертв. Слов он не слышал. Он вел разговор с землей. «Теперь понял, что мы не шутки шутить приехали». Рожа кричавшего из красной превратилась в багровую. «Мы разведчики, экспедиционный десант, планета Земля. Небось, не слыхала такой деревня?» Ответа не было. Ответа не было долго. Его и быть не могло. Вместо ответа что-то скрипнуло над поляной, как бы вздохнуло, но это был не ответ. Это был небольшой овальный лючок, открывшийся на цилиндре ракеты. Из лючка, вслед за скрипом и клочьями желтоватого дыма, выдвинулся конический раструб рупора. Группа стоявших на поляне землян уже на скрип напрягла скулы и развернула плечи. Когда же раскрылся зев рупора, краснорожий, что выступал за командира и парламентера одновременно, подпрыгнул строго по вертикали, расслабился на мгновение в воздухе, потом выпрямился и жестко опустился на землю. Он стоял тоньше лезвия сабли и такой же отточенный, как она. Амуниция ему не мешала. Кроме того, в полете он повернулся, как стрелка компаса, на половину круга, и стоял теперь к лесу передом, к полю задом.